Глава 20. Эпиграф. Вдруг ропот замер в нем, а почему? Он сам не знал. Здесь всюду ощущалась небес защита, выгнавшая тьму, и матери земли любовь и жалость. Под солнцем ли или под ночной звездой в заботе свыше вновь душа привыкла. Спасение щит простерся над тобой, какая бы угроза ни возникла. Миссис Себа Смит. Факт дезертирства встревожил не только капитана, но и его главного помощника и друга-сержанта Джойса. В подобных ситуациях такая болезнь заразительна, люди бегут от терпящего крах дела, как крысы с тонущего корабля. Неудивительно, что недоверие, которое вызвало у обоих старых солдат неожиданное появление Тускароры, сменилось надеждой на его лояльное отношение к гарнизону дома на холме. «Я думаю, Ваша честь, — начал Джойс, когда они с капитаном спустились во двор, — что мы можем рассчитывать на О'Хирна, Джейми и Страйца. Последний, кстати, является капралом или сержантом, как он сам себя называет, а первые двое — это люди, которые теснейшим образом привязаны к вашей семье. Ну вот и капрал, пускай он сам за себя скажет». В этот момент появился Страйц. Сержант упорно продолжал называть Джоэла капралом, подчеркивая, что считает его, по крайней мере, на одну ступеньку младшим по званию. Последний, впрочем, едва ли имел право претендовать на более высокий чин. Надсмотрщик приблизился к капитану и отдал честь, формальность исполнения которой Джойс раньше, несмотря на постоянные замечания, никак не мог от него добиться. «Это нечто из ряда вон, капитану Уиллоуби», — лицемерно заявил Джоэл. «Неслыханно. Я вообще считаю, что это против человеческой природы — бросать всю семью и дом в момент опасности. Ежели мужчины не хочут, — Джоэл имел в виду не хотят, — защищать своих жен и детей, разве они вообще способны на что-то путное?» «Абсолютно верно, Страйц», — подтвердил капитан, — «хотя наши дезертиры не совсем еще конченые люди». Вспомните, они ведь забрали своих жен и детей с собой. Да, конечно, сэр, я охотно верю, что это правда, но именно это и кажется мне наиболее странным. Дезертировали те, у которых есть семьи, а холостяки остались. Пусть у нас холостяков нет собственных жен и детей, которых необходимо защищать, Страйц, жестко отчеканил сержант. Но у нас есть жена и дети капитана Уиллоуби. Если человек хочет отдать свою жизнь с пользой, лучшего повода для самопожертвования ему не найти. «Спасибо, сержант», — с чувством произнес капитан. «Я доверяю вам как себе. Пока со мной вы, Джоэл, Майк и негры, и все эти мужественные ребята, которые остались в доме, я абсолютно спокоен. Мы сможем достойно встретить противника, превосходящего нас численностью в 10 раз. А сейчас пора посмотреть, что там делают индейцы». «Я как раз собирался обратиться к капитану насчет Ника», — начал Страйц, который все это время слушал капитана, что-то прикидывая ему и явно имея свой собственный расчет. «Не хочу сказать, что мне нравилось то, каким образом он сюда явился, и потом, сдается мне, он смертельно обижен на капитана, а когда у индейца есть должок такого рода, он в любую минуту готов расплатиться сполна». «Признаюсь, Джоэл, меня это тоже осенило. Но все же у меня с Ником были довольно хорошие отношения, особенно если вспомнить его дурной характер и тот факт, что я командовал гарнизоном. Да, я высек его пару раз, но я также давал ему ром гораздо больше, чем следовало, и я платил и плачу ему деньги». «Здесь, мне кажется, капитан просчитался», — сознанием дела произнес Джоэл. «Янки мерил всех людей по себе. Человек не испытывает благодарности за ром после того, как уже утолил жажду, особенно если знает, что принял больше, чем следовало. А что касается денег, то это то же самое, что давать ему ром, ведь он менял их на ром с той же скоростью, с какой мог добежать до ближайшей харчевни. Желание воздать за ром возникает так же быстро, как и желание отплатить за что-нибудь другое, особенно когда человек считает, что с ним поступили несправедливо. Надеюсь, капитан знает, что обиды помнятся еще очень долго, даже после того, как все добро давно уже позабыто». «Пожалуй, это верно, Страйц, и я прикажу присматривать за индейцем. Вы можете назвать что-то конкретное, что вызвало у вас подозрение». «Капитан не думает, что Ник может быть как-то связан с фактом дезертирства наших людей. Если кто возьмется руководить, дюжина добрых солдат может в одночасье покинуть позиции». Мысль бесспорно была верной, хотя Джоэл и не заострял внимание на том, сколько усилий он сам к этому приложил. Предположение Янки запомнилось капитана, и поначалу он даже хотел немедленно взять Ника под стражу. Однако необходимо было соблюдать осторожность, ведь для такой фигуры, как Ник, сначала нужно найти достойного часового и тюрьму, из которой ему не сбежать. Именно этими своими соображениями капитан и поделился с насмотрщиком, который шел впереди хозяина по направлению к той части дома, где расположилась теперь его семья. Широко раскрыв дверь, он с нарочитым видом продемонстрировал капитану Фоб и детей, которые, как ни в чем не бывало, лежали в своих кроватях, в то время как многие другие поселенцы расписались в измене дома и капитану. Собственно, Янки привел сюда капитану и Лоуби, чтобы предложить чулан в одной из своих комнат в качестве тюремной камеры для Ника, заметив, что если этому индейцу удастся бежать от такого количества людей, которые будут здесь наблюдать за ним, он действительно дьявол. «Я верю вам, страец», — улыбнувшись, сказал капитан и вышел из комнаты. «Если ему удастся ускользнуть от Фоб и ее сорванцов, значит, он действительно сделан из ртути. И тем не менее у меня на примете есть тюрьма получше. Я рад, что увидел вашу семью в кроватях. Это прекрасное доказательство вашей верности. Признаюсь, я был готов подозревать даже вас». «Меня? Хорошо. Но если капитан не доверяет даже своему парламентеру, пусть он покажет мне того человека, которому он доверяет. Да, мадам Уиллоуби и юные леди не могут быть больше верны вам, чем я, ваша честь. Какие причины, какие обстоятельства заставили вас думать, что я...» Джоэл так страстно доказывал свою невиновность, что почти проговорился, однако капитан прервал его, заявив, что не нуждается в уверениях, в преданности, порекомендовал Янке быть бдительным и отправился искать Ника. Индеец неподвижно и терпеливо стоял под аркой у ворот. Это пространство было теперь чем-то вроде караульного помещения. Наверху горел фонарь, и в его свете легко было различить, что одна половинка ворот до сих пор так и не повешена на место, а стоит, поддерживаемая толстыми деревянными брусами. В целом она выглядела так, что можно было решить, будто это и есть самая надежная створка ворот. В тот момент, когда капитан Уиллоуби подошел к караулке, индеец внимательно изучал устройство неподвижной створки. Все нервы капитана напряглись, и он решил как можно скорее изолировать Тускарору. «Видишь, Ник», — сказал он, стараясь скрыть свои намерения под маской безразличия, — «мы быстро справились с воротами, остальное довершат умелые руки и верный глаз. Уже поздно, но прежде чем самому отправиться в постель, я хотел бы убедиться, что у тебя достаточно удобный угол для ночлега. Иди за мной, я покажу место, где тебя никто не помешает». Тускарора решил, что капитан и вправду хочет предоставить ему удобный угол, поскольку такое изобретение человечества, как кровать, было для него ненужным и непривычным излишеством. Индеец не высказал никаких возражений и шел вслед за хозяином дома до тех пор, пока они оба не добрались до комнаты мистера Вудса. Покои отсутствующего сейчас капеллана находились как раз над библиотекой, защищенной утесом части здания. Окна комнаты смотрели в лес. Капитан решил, что высота скалы послужит достаточным препятствием для индейца, если вдруг он вздумает бежать. А оставив часовыми Майка и одного из негров, которые будут сменять друг друга каждые 4 часа, он может быть уверен в том, что Тускарора никуда не денется, по крайней мере до рассвета. Самыми опасными капитан считал именно предрассветные часы, когда веки у часовых уже слипаются, а противник как раз собрался с силами. «Я намереваюсь оставить тебя на ночь здесь, Вайндотте», — произнес капитан таким тоном, как будто оказал честь дорогому гостю. «Я знаю, что ты не любишь кроватей, но тут есть одеяло. Можешь положить их на пол и устроиться так, как тебе привычнее и удобнее». Ник жестом выразил согласие и принялся внимательно разглядывать помещение, в котором он оказался, стараясь, однако, не обнаружить ни малейших признаков любопытства. Впрочем, делал это скорее из гордости, чем из хитрости. Одним взглядом он оценил расположение комнаты. «Хорошо», — произнес он, — «вот что Скорора не думает спать. Сон приходит, когда он спит, когда он идет, где он хочет и когда он хочет. Пес ест, а потом спит. Воин всегда на чеку. Прощай, капитан, до утра». «Доброй ночи, Ник. Я приказал твоему старому знакомому ирландцу Майку быть здесь с тобой на тот случай, если ночью тебе вдруг что-нибудь понадобится. Я помню, что вы хорошие друзья, поэтому и выбрал именно его. Индеец воспринял слова капитана буквально. Ни открытое возмущение, ни усмешка, ни другие какие-нибудь проявления не выдавали того обстоятельства, что Тускарори известны истинные намерения капитана. «Майк хорошо», — ответил он с чувством. «Долгий язык, короткий ум. Говорит много, смысла мало. Сердце звучит, как старый дуб, мысль, как труд. Быстро сгорает. Не чересчур сильный». Услыхав эту оценку, данную уроженцу графства Литрим, дикарем, капитан улыбнулся, но поскольку Майк как раз входил в комнату, он не счел нужным ответить. В следующую минуту он оставил обоих достойных знакомцев в спальне его преподобия. Майка уже дали подробные инструкции, главной из которых состояла в необходимости противостоять искушению выпить. Было уже слишком поздно, капитан оставил часовых нести службу во дворе. А сам, коротко переговорив с Джойсом, который взял на себя обязанности часового в первую половину ночи, не раздеваясь, упал на тюфяк. В соседней комнате, рядом с дочерьми и внуком, его верная жена забылась таким же тревожным сном. Через некоторое время лишь стук шагов говорил о том, что покой и сон обитателей дома на холме находится под неусыпной охраной. Было ровно 2 часа ночи, когда сержант Джойс деликатно постучался в дверь своего командира. Однако прикосновения оказалось достаточно, чтобы капитан вскочил на ноги и тут же потребовал доложить ему все новости. «Никаких новостей, Ваша честь. Караул находится в дозоре», — отрапортовал Джойс. «Я чувствую себя так же бодро, как полк, который только что вышел из казармы, и могу нести службу до рассвета. Но поскольку, Ваша честь, приказали разбудить себя в 2, мне ничего не оставалось делать». «Прекрасно, сержант. Я только умоюсь и через минуту приду к вам. Как прошла ночь?» На удивление спокойно, сэр. Даже крик совы не потревожил тишину. Часовые смотрели во все глаза. Нож, которым с тебя могут содрать скальп, оказывает отличное бодрящее действие, но не заметили никаких поводов для объявления тревоги. Я подожду вас во дворе, Ваша честь. Для хитрого врага момент смены караула и есть самое удобное время для нападения. «Да», — подтвердил капитан, отряхиваясь от воды и вытирая лицо, если, конечно, ему удается узнать, когда именно эта смена происходит. В следующую минуту оба старых солдата были уже во дворе. Они дожидались Джейми Аллена, который должен был явиться с докладом. Каменщика послали разбудить новую смену часовых. Не прошло и 10 минут, как его силуэт показался во дворе. Джейми спешил к тому месту, где сержант назначил ему встречу. «Боже, будь милостлив к нам, грешным!» — воскликнул он. Едва расстояние между ним и командирами сократилось настолько, что не нужно было уже повышать голос. «Кровати тех 3 коннектикутцев, что должны были заступить караул, пусты, как гнездо малиновки, когда птенчики улетели давным-давно и далеко-далеко. Ты имеешь в виду, Джейми, что эти парни тоже сбежали?» «Именно так, сэр. Именно так это и называется. Из-за этого ганноверского дома, кажется, дьявол селился в тех парней и их детей и женщин. И еще этот дух недовольства, который ими овладел. Короче говоря, нам, кажется, приходится рассчитывать только на себя». «С вашего позволения, Ваша честь», — вступил в разговор сержант, — «я хотел бы уточнить у капрала Аллена, оставили ли дезертиры в доме оружие и другие свои вещи». «Оружие? Да они забрали с собой все, что только могли унести, даже не посмотрев на то, что это может быть собственность капитана, и соринки за собой не оставили. В этом случае можно сказать, что они перешли на сторону врага», — сделал вывод сержант и потянулся за табаком, от которого воздерживался уже несколько часов. Джойс был сторонником строгой дисциплины и не мог позволить себе курить или жевать табак, находясь при исполнении служебных обязанностей. «Да, тяжелая задача, Ваша честь. Здесь каждого дезертира считай за 2. Именно этим и отличаются гражданские войны. Люди перебегают то на одну, то на другую сторону по нескольку раз. Один и тот же человек может в течение кампании 2 или 3 раза поменять свои убеждения». Капитан Уиллоуби воспринял эту печальную для него участь с присущим ему военным стоицизмом. Однако в этот момент он ощущал себя скорее мужем и отцом, чем героем. Привыкший к самоконтролю, он сумел ничем не выдать своего растущего напряжения. «Джоэл будет нести вахту вместе со мной», — сказал капитан, — «и, может быть, он сможет пролить свет на это дело. Пошлите за ним немедленно, каждая минута может иметь значение». Уже произнося эти слова, капитан сопровождения сержанта и каменщика направился через двор к дому. Решив, что в такой тревожный час церемониться не стоит, все трое вошли в отведенные семье старца покои. Там было пусто. Мужчина, женщина и дети исчезли. Ничем по всему было видно тоже с пустыми руками. Комнату оставили в таком состоянии, что это впервые натолкнуло капитана на мысль, человек, которому так долго и так сильно доверяли, оказался способен бросить его в трудную минуту. Ошибки здесь быть не могло. На мгновение сердце старого капитана провалилось в пустоту. Ему показалось, что в этой схватке враги неминуемо победят. «Давайте посмотрим дальше, Джойс, чтобы сразу узнать самое худшее. Капрал Страйц подал нашим людям очень плохой пример, Ваша честь. Надо полагать, что мы не досчитаемся еще нескольких человек. Для кадрового офицера это было бы делом чести. Я всегда говорил, что когда в армии кадровый офицер переходит на сторону противника, он уводит с собой весь взвод». Дальнейшие поиски подтвердили правоту сержанта. Тщательный осмотр показал, что все белые люди, кроме Джойса, Джеймса Аллена и молодого работника из Новой Англии по имени Блоджет, исчезли, забрав с собой оружие и амуницию и оставив комнаты совершенно пустыми, какими они и были, пока их не отдали защитникам. Женщин и детей тоже не было видно, и это подтверждало, что побег был продуман и спланирован наверняка. Таким образом, дом остался под защитой своего хозяина, сержанта, обоих плиниев, еще одного молодого негра, Джейми Аллена, Блоджета и Майка, который все еще находился при исполнении своих обязанностей, то есть стерег Тускарору. Всего 8 человек и, возможно, 4 негритянки с кухни, которые смогут им помочь. Все бойцы, за исключением Майка, выстроились в шеренгу перед своим командиром. Капитан печально осмотрел крошечное войско, как оно отличается от того отряда, который стоял перед ним еще вчера, когда здесь был его сын, который сам стоит целого войска. Воспоминание о том, что он понес эту тяжелейшую потерю без единого выстрела в защиту своей семьи и своих законных прав, только усугубило его печаль. «Нужно закрыть внутренние ворота и запереть их на засов, Джойс», — произнес капитан, как только в полной мере осознал истинное положение дел в отряде. «Если с таким количеством людей нам удастся защитить дом, будет уже хорошо. Но придется оставить всякую надежду сделать что-нибудь внутри частокола. Открытые ворота — это так удобно для побега, именно они искусили наших людей». «Не знаю, Ваша честь, если человек однажды задумал дезертировать, просто удивительно, сколько способов он может найти. Капрал Страйц без сомнения провел свою семью через внутренние и через внешние ворота. Ведь, обладая полномочиями, наши люди, тем не менее, едва ли понимают разницу между кадровым офицером при исполнении служебных обязанностей и офицером вне служебных обязанностей. Но для того, чтобы сбежать, есть множество путей помимо ворот. Джейми, возьми негров и пойдите заприте ворота. Что дальше, Ваша честь?» «Я хотел бы успокоиться, по крайней мере, насчет Тускароры. Если Ник поможет нам как курьер и наблюдатель, а может быть даже как стрелок, мы будем гораздо сильнее. Проверьте ворота лично, сержант, а потом идите за мной в комнату мистера Вудса». Сержант пошел исполнять приказания. Капитан остался ждать на пороге дома. Поднявшись по узкой лестнице, капитан и сержант очутились на втором этаже. К их радости дверь тюремной камеры индейца была заперта точно так же, как вчера вечером, когда они уходили отсюда. Оба военных предприняли эту предосторожность, не слишком доверяя проницательности Майка. Открыв запор, сержант отступил, соблюдая субординацию и пропуская командира вперед. Держа фонарь на вытянутой руке, капитан вошел в комнату. Она была пуста. Ни Майка, ни Ника не было, хотя оставалось загадкой, каким образом им удалось выбраться отсюда. Дверь оставалась закрытой, окна опущенными, а камин был слишком маленький, чтобы человек мог вылезти через него. Предательство Майка острой болью отозвалось сердце капитана. Исчезновение ирландца удивило даже сержанта. Верность Майка была чем-то само собой разумеющимся, поэтому хозяин холма склонен был поверить, что злой демон набросился на поместье и совратил его людей. «Этого я никак не ожидал, Джойс», — воскликнул капитан, и в голосе его слышались горечь и гнев. «Я скорее поверил бы, что сбежит старый Плиний, но никак не Майк». «Да, это из ряда вон выходящий случай, сэр, но только суровая дисциплина может гарантировать безопасность. Один сбор в неделю, да и то всего на час-два после обеда в субботу. Может быть, для деревенской милиции такой порядок что-то и значит, но для настоящих воинов это ничто. Полковник Фленкер толковал со мной как-то в прошлую кампанию. Вы говорите, что ваши ребята в списках уже год, но год уходит только на то, чтобы научить солдата есть. Ваши глупые парни в провинциальных штабах считают, что если у человека есть зубы, желудок и аппетит, он умеет есть. Но едва это искусство, сержант. А если в условиях войны это искусство вдвойне? Я уверен, что солдат не сможет научиться правильно есть. Это полковник так считал, ваша честь. Точно так же, как он не сможет научиться составлять план кампании, если у него не будет достаточно времени попрактиковаться. Со своей стороны, капитану Лоуби я всегда считал, чтобы приучить новобранца беспрекословно исполнять приказ, уходит 5 лет службы. Я был уверен, что ирландец предан мне всем сердцем. Я рассчитывал на него, как на вас. «Как на меня, ваша честь», — с обидой произнес сержант. «Я думал, что ваша честь не поставит на одну доску старого военного, который 30 лет служил в вашем полку, под вашим непосредственным началом, и человека, которого вы знаете всего 10 лет, человека, который не имеет представления о том, что такое смотр батальона перед боем, что такое служба». Теперь я вижу, что заблуждался Джойс. Но Майк был таким честным, или, по крайней мере, казался таким честным, что это подкупило меня. Хотя теперь уже поздно сокрушаться, он сбежал. Остается только узнать, каким же образом ему это удалось. Может быть, Джоэл отодвинул засов, выпустил Майка и Тускарору и помог им бежать вместе со всеми остальными? Я лично ставил этот засов, сэр, по-особому, по-военному, и я ручаюсь, что мы нашли его в том же самом виде, в каком оставили. Но постель преподобного мистера Вудса кажется смята. Может быть, это натолкнет нас на какую-нибудь мысль? Кровать действительно была разобрана, и это разрешило загадку. Покрывало валялось на полу. Обе простыни и одно из одеял исчезли. Это подтолкнуло капитана и сержанта к окнам, одно из которых оказалось неплотно закрытым. Рядом проходила труба, и, схватившись за нее, нетрудно было перелезть на крышу. С противоположной стороны крыша примыкала галерея, о которой мы уже говорили читателю. Воспользовавшись ею, можно было в полной безопасности обойти вокруг дома. Джойс перелез на крышу, капитан Лоуби последовал за ним. Без особых усилий они перебрались на галерею и пошли вокруг дома, с тем, чтобы проверить, не висит ли где-нибудь веревка, вещественное доказательство побега. Как и следовало ожидать, ее нашли и оборвали, иначе враги смогли бы забраться по ней в дом. Это открытие помогло полностью восстановить картину поступка Майка. Он, конечно, сбежал вместе со своим пленником, и теперь его можно будет увидеть среди осаждающих. Окончательно убедившись в предательстве О'Хирна, капитан почувствовал не только разочарование, но острую боль, потому что уроженец графства Литрим был любимцем всей семьи и особенно его младшей дочери Мод. «Надеюсь, Джойс, что вы и негры не оставите меня», — произнес капитан, когда они вместе с сержантом привычным ходом спустились во двор. «Я могу рассчитывать на вас, как на своего сына, если бы он был в эту минуту со мной». «Прошу прощения, ваша честь. Больше дела, меньше слов. Вот лучшая характеристика для любого человека. Но если ваша честь снизойдет до того, чтобы отдавать приказания, то, как они будут исполняться, скажет само за себя». «Я рад это слышать, сержант. Мы станем плечом к плечу, и, если понадобится, умрем в бою, но не сдадим нашу крепость». К этому времени оба военных снова оказались во дворе, где их дожидались все оставшиеся в распоряжении дома мужчины. Каждый чувствовал себя слишком взволнованным, чтобы идти спать, не удостоверившись в том, что дом находится под надежной защитой. Капитану Лоуби приказал сержанту снова выстроить людей в шеренгу и опять обратился к ним с речью. «Друзья мои, — начал капитан, — бесполезно, да и нечестно скрывать от вас истинное положение дел. Здесь перед нами сейчас все, на кого я могу рассчитывать в случае нападения на меня и мою семью. Майк бежал вместе с остальными, и индеец тоже скрылся с этой компанией. Прежде чем откроются двери для этих безжалостных негодяев, которые хуже дикарей, я могу с уверенностью это сказать. Ведь они продемонстрировали здесь самые низкие свойства своей натуры. Мое тело будет погребено под руинами моего дома. Но ничто не заставляет вас следовать моему примеру. Если кто-нибудь из вас, белый или черный, сожалеет о том, что оказался в эту минуту на поселении, Он все еще может взять свое оружие и амуницию. Мы дадим ему еду и откроем ворота. Пусть идет спасаться в лес. Ради всего святого, я не желаю больше слышать о дезертирах. Тот, кто хочет покинуть меня, может сейчас беспрепятственно сделать это. Но потом в силу вступит закон военного времени, и я прикажу расстрелять каждого, увлеченного в попытке к бегству, как бешеную собаку». Люди выслушали эту речь в полной тишине. Никто не сделал ни шага вперед, никто не проронил ни слова. «Блоджет», — продолжал капитан, — «вы работаете у меня меньше, чем все остальные, поэтому не можете чувствовать такой сильной привязанности ко мне и моей семье. Вы среди нас единственный американец, исключая Джойса, и мы не берем в расчет негров, потому что в данном случае их происхождение значения не имеет. И, может быть, чувствуете, что я англичанин по рождению. Боюсь, именно это и произошло со всеми остальными моими людьми. Я не прошу вас остаться. Берите свое ружье и идите к ближайшему поселению. Если вы дойдете до Албени, вы даже сослужите мне хорошую службу, потому что тогда я передам с вами письмо, благодаря которому мы сможем получить помощь». Молодой человек ничего не ответил. Его пальцы нервно сжимали ствол мушкета. Сам он переминался с ноги на ногу, как человек, все чувства которого пришли в движение. — Да, я понимаю вас, капитан Уиллоуби, — произнес он наконец, — но мне кажется, вы не совсем понимаете меня. Я знаю, что вы, люди из Старого Света, считаете нас, уроженцев Нового Света, подлецами. Я полагаю, тому есть причины. И потом поступок Джоэла Страйца дает вам все основания думать так. Но не все мы одинаковы, как и не все англичане одинаковы. И некоторые из нас, я не утверждаю, что это я, но дела говорят громче, чем слова». Так что в конце концов станет ясно, кто есть кто, и некоторые из нас могут исполнять свой долг так же честно, как и другие люди. — Хорошо сказано, юноша! — воскликнул сержант, радостно глядя на своего командира и желая подразнить его с обретением такого воина. — Вот человек, который будет уважать приказ, каким бы он ни был. Я ручаюсь за это, ваша честь. Ему дела нет до какого-то короля или какого-то губернатора. У него есть его капитан и его отряд. — Вы ошибаетесь, сержант Джойс, — твердо ответил молодой человек. — Я всецело на стороне моей страны и немедленно покинул бы холм, если бы считал, что капитан Уиллоуби собирается сражаться за корону. Но я достаточно долго прожил здесь, чтобы понять, что капитан сохраняет нейтралитет. И потом, мне кажется, он скорее станет на сторону колонии, чем на сторону короля. — Вы правы, Блоджет, — подтвердил капитан. — Не скажу, чтобы мне сильно нравилась эта декларация независимости, но я едва ли могу упрекать Конгресс за то, что он принял ее. Мне кажется, что в этом конфликте американцы более правы, чем англичане, да и сейчас я ощущаю себя в гораздо большей степени американцем, чем англичанином. Я хочу, чтобы вы это поняли, Джойс. — Да, сэр, как вам будет угодно. Я не знал, какую сторону вам угодно поддерживать. Да для большинства из нас это и не имеет значения. Приказ есть приказ, неважно, от кого он исходит, от короля или от колониального правительства. Я дерзну порекомендовать вам, капитан, оставить этого молодого человека. После бегства Страйца должность капрала у нас свободна, нам нужен еще один капрал в караул. А назначить капралом нигера довольно сложно. Прекрасно, Джойс, поступайте, как считаете нужным. Несколько поспешно перебил капитан. Он понял, что Блоджет ниспослан ему свыше, и это редкая удача. Пускай теперь у нас будет капрал Аллен и капрал Блоджет. Вы слыхали, что сказал его честь? Это приказ. Теперь сменившиеся с караула могут идти спать. За полчаса до рассвета я снова объявлю общий сбор. Увы, отдежурившую смену составляли всего два человека — капрал Блоджет и Плини-младший, поскольку Плиния-старшего из-за его преклонного возраста решили не беспокоить. Теперь гарнизон дома на холме состоял из семи взрослых мужчин, которые остались защищать поселение. Несмотря на это, капитан приказал Джойсу и двоим его товарищам идти спать и принял на себя обязанности дозорного, обрадовавшись возможности поближе узнать нового капрала, поскольку до сих пор обстоятельства к этому не располагали.